самый протест по поводу присяги Екатерины проявлялся везде как явление исключительное. Русский народ в продолжительное царствование покойного государя был так запуган его жестокими мерами, что не смел отзываться со своими чувствованиями, если они шли вразрез с видами и приказаниями верховной власти. Правление Екатерины было только по одному имени ее правлением. Всем заправлял Меншиков, и с ним те вельможи, которые старались ему угождать. Те, которые ненавидели его, таились, надеясь дожить до такого времени, когда можно будет учинить с ним расправу. Одним из важнейших врагов его был генерал-прокурор Ягужинский. Сначала он пошел было открыто против Меншикова, но потом, при содействии голштинского герцога, и спросил у него прощения за свою вспыльчивость и притворно помирился с ним. Герцог Голштинский выпросил прощение Шафирову и детям казненного Гагарина. Недовольные Меншиковым вельможи задумали было возвести на престол великого князя Петра с ограничением монархической власти. Но Меншиков и Толстой со своими приверженцами противодействовали им проектам учреждения нового государственного места — Верховного Тайного Совета, который должен был состоять под председательством самой государыни. Указ о таком учреждении состоялся в феврале 1726 года. Членами его были тайные действительные советники. Генерал-фельдмаршал Меншиков, генерал-адмирал граф Апраксин, государственный канцлер граф Головкин, вице-канцлер барон Остерман, граф Толстой и князь Дмитрий Голицын. Немного времени спустя после утверждения Верховного Тайного Совета по воле государыни в число членов его был допущен и герцог Голштинский. Сенат и Синод потеряли значение верховных правительствующих мест. На них можно было подавать апелляцию в Верховный Тайный Совет. Под непосредственным ведением последнего находились три коллегии – иностранная, воинская и морская. Важнейшим делом Верховного Тайного Совета было облегчение крестьян в способе платежа податей, почему были преданы суду и казни в разных местах чиновники, провинившиеся в притеснениях крестьян. Но вообще, хотя в Верховном Тайном Совете и затрагивались всякие стороны государственного и экономического быта, однако он не произвел никаких радикальных преобразований, кроме некоторых бюрократических, как, например, изменен порядок воинского постоя, постановлено полковым дворам быть в городах, упразднена мануфактур коллегия, а вместо нее учреждался совет фабрикантов, подчиненных коммерц коллегии, установлена доимочная коллегия для сбора накопившихся недоимок и прочее. Меншиков, опираясь на силу, которую имел при Екатерине, затевал проект сделаться курляндским герцогом с тем, чтобы Курляндия, находившаяся в отношениях ленной зависимости от польской короны, поступивши во власть Меншикова, перешла в ленную зависимость России. Еще прежде, при жизни Петра, он заявлял эту мысль, и даже хотел подкупить польского короля и его придворных, чтобы они помогали его предприятию. Теперь курляндский герцогский престол оставался вакантным. Весною 1726 года польский король Август начал проводить на курляндское герцогство своего побочного сына, принца Морица, знаменитого впоследствии полководца, известного под именем Морица Саксонского. Мориц хотел утвердиться в Курляндии, во-первых, через избрание курлянских чинов, во-вторых, через вступление в брак со вдовой покойного герцога, вдовствующей герцогиней Анной Ивановной. Мориц имел большой успех. Он понравился Анне Ивановне и скоро приобрел расположение курлянцев и был уже избран герцогом. Меншиков всеми силами старался устранить эту опасную для него кандидатуру, против которой восставали разом из политических видов и прусский король, и чины польской Речи Посполитой, не хотевшие допускать своего короля до усиления монархической власти. Русский посланник в Польше, князь Василий Лукич Долгорукий, старался за Меншикова в Польше, располагая подарками корыстолюбивых панов. Сам Меншиков 8 июля 1726 года, пригласивший в Ригу Анну Ивановну, пытался убедить ее отказаться от планов, проводимых Морицем, но не успел в этом. После этого Меншиков приехал в Метаву и, прикрываясь государственными интересами России, начал обращаться высокомерно и с Морицем, и с курлянскими членами. От имени своей государыни он угрожал курлянцам военным принуждением, если они не произведут нового выбора. Но его высокомерный тон только повредил ему. Курлянское дворянство ни за что не хотело изменять прежнего решения, а Меншиков, не отваживаясь приступить на деле к сильным мерам, которыми угрожал на словах, уехал из Метавы. Польский сейм не утвердил Морица в герцогском достоинстве, но и Меншиков принужден был расстаться с высокомерным желанием сделаться курлянским герцогом. Императрица Екатерина охладевала к нему и не стала поддерживать его видов. Анна Ивановна, ненавидевшая Меншикова, приехавшей в Петербург, была принята Екатериной очень любезно и отпущена в Метаву. Ее сопровождала почетная гвардия из 300 человек, долженствовавшая оставаться постоянно в Метаве. После неудачи в Курляндии Меншиков начал помышлять устроить себе величие в собственном отечестве. В России чувствовалось, что Екатерина не прочна на престоле. Был жив несовершеннолетний внук Петра, сын царевича Алексея Петровича, и общественное мнение в народе признавало за ним право престола наследия. Меншиков, как известно было всем, не только не принадлежал к сторонникам несчастного царевича Алексея, но признавался даже одним из виновников его несчастья. Говорили, что Меншиков возбуждал против царевича отца его. Как только малолетний Петр вырастет, тотчас станет добывать своих прав, а если их добудет так или иначе, то Меншикову грозило падение и, может быть, эшафот. Так думали и надеялись враги и недоброжелатели Меншикова. Положение его в это время походило на положение Годунова, и Меншикову ради спасения собственной жизни надо было или извести великого князя Петра, как изведен был по желанию Годунова царевич Дмитрий, или расположить к себе молодого Петра и сделать его для себя своим человеком. Меншиков избрал последний, очень скользкий путь. В соумышлении с цезарским посланником Рабутином он составил план отдать за великого князя Петра дочь свою Марию. Она прежде была сговорена с Сапегой, но императрица расстроила это сватовство, устроивши дело так, что Сапега вознамерился вступить в брак с племянницей императрицы Скавронской. Меншиков обратился со своим проектом о браке Петра со своей дочерью к Екатерине и получил ее согласие. Напрасно две дочери Екатерины, голштинская герцогиня Анна и посватанная за другого голштинского герцога Карла, великая княжна Елисавета, просили мать отказать Меншикову, так как обе царевны имели честолюбивые планы на наследство. К ним присоединился и Толстой, державшийся прежде стороны Меншикова, а потом изменивший ему. Меншиков взял перевес у Екатерины. Он помирился и сошелся с князем Дмитрием Михайловичем Голицыным, бывшим киевским губернатором, умным и энергичным человеком, на которого особенно надеялись все недоброжелатели Меншикова. За Меншикова был вице-канцлер Остерман. Меншиков был обставлен хорошо. Но его новый враг Толстой составил заговор против Меншикова с Бутурлиным, графом Девиером, Григорием Скорняковым-Писаревым, Александром Львовичем Нарышкиным, князем Иваном Алексеевичем Долгоруким и генералом Андреем Ушаковым.